Глава номер 9. Мой бывший смеялся и говорил, что когда впервые увидел меня, то я предстала перед ним в образе женщины, оседлавшей железного коня и мчащейся навстречу независимости, сметая как смерч все на пути. Став со мной жить, он узнал меня с другой стороны. Увидел, что я могу страдать, волноваться, искренне радоваться за близкого человека, заботиться и даже меняться. Но когда разрезаешь яблоко на части, оно вскоре начинает портиться. Так загнила наша любовь. Мне было плевать, что обо мне подумают другие, как оценят мои поступки. И пусть людская молва твердит, что так нельзя. Пусть, но мне можно. Меня даже не интересует, что думает обо мне мой новый объект внимания. Легкомысленная, ну и ладно. Лучше сделать и сожалеть, чем вечно сожалеть и не сделать. В таком случае лучше не думать, а делать. Иначе приходит ощущение, что ты наступаешь себе на горло, и возникает чувство неудовлетворенности. К чему нужны эти мучения? Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаление. Нет смысла жалеть об упущенных возможностях. Лучше эти возможности не упускать. Ты же чувствовал, что я с каждым днем все больше отдаляюсь, что живу риском опасных встреч. Если раньше я была пылкой, огненной, страстной, то потом стала холодной, далекой и недосягаемой. Мы с тобой стали словно из разных миров. Я никогда не жила с оглядкой на других, и эту свободу вырвала у тебя буквально зубами, ведь ты держал меня невидимыми цепями. Как же здорово сбросить с плеч груз нелюбви и позволить себе вновь быть счастливой. Я ненавидела твои слова. Ты должна. Диктат какой-то. Уж мужчине я точно никогда и ничего не должна. Я вообще терпеть не могу, чтобы меня загоняли в рамки. От былой любви ничего не осталось. Ничего, кроме душевной тоски и ненависти. Так получилось, что без тебя мне хочется жить, творить, обнимать целый мир, а с тобой хочется спрятаться, вытереть слезы и пожалеть себя, словно маленькую несчастную девочку, которая страдает от одиночества. Господи, во что ты меня превратил? С тобой я просто теряю себя, а без тебя возрождаюсь и начинаю жить. Отношения нужно завершать тогда, когда заканчивается полет. Потому что дальше будет хуже. Даже лежа с тобой в одной постели, я всегда дрожала от холода. Это невыносимое, чудовищно ледяное ощущение одиночества рядом с некогда близким человеком равносильно пытке. Я хотела сбежать от тебя 1000 раз, но ты всегда меня возвращал и убеждал в том, что ты мой крест. Ты даже представить себе не можешь, как же я устала его нести. Непосильная ноша для моих хрупких плеч. Ты никогда не замечал ни моей боли, ни моих слез. Тебе просто было нужно иметь меня под боком. А как я чувствую себя при этом? Тебе было глубоко наплевать. Ты держал меня цепко, как хищник, и манипулировал моим сознанием. Как я могла тебе противостоять? Мне всегда хотелось сделать тебе больно, чтобы ты хоть немного почувствовал боль, которую я ощущала. Тебе было удобнее, чтобы мы жили во лжи. Я устала играть в счастливую семейную пару. Утомилась врать себе, тебе и окружающим. Я больше не хочу говорить, что мы вместе, если ощущаю, что я всегда одна. За все эти годы ты никогда не интересовался, что у меня на душе, а в последнее время забыл и о моем теле. Тебе было просто удобно, что я рядом. Ты изображал любовь только тогда, когда понимал, что меня теряешь. И вот пришло время, и ты понял, что потерял меня навсегда. Не забуду, как однажды мне понадобилась моральная помощь. Я сидела напротив тебя, такая раздавленная и такая несчастная, и просила: «Помоги». Ты сказал, что тебе противно видеть меня такой, ведь я сильная, а значит, должна справляться с проблемами самостоятельно. Ты не протянул мне руку помощи, лег спать и попросил не доставать ерундой. Как я тогда не умерла, не знаю. Ты привык видеть меня довольной жизнью, без каких-либо проблем. Наверное, я сама приучила тебя к этому. Ты даже забыл, что я обыкновенная, живая женщина. И в моей жизни не может быть все гладко. Ведь любая жизнь состоит не только из взлетов, но и падений. Нет, я не злюсь на тебя из-за этого. Просто в очередной раз убедилась, что наши с тобой отношения себя изжили, и нам просто не по пути. У тебя не хватает мужества меня отпустить. Ты не можешь простить, что я охладела к тебе, а ведь насильно мил не будешь. Я не сожалею о нашей встрече и считаю, что ты сыграл свою роль на отрезке моей жизни. В наших отношениях были прекрасные моменты. Но почему-то негатив, который исходил от тебя в последнее время, стер их будто ластиком. То, что прощается чужому человеку, не прощается близкому. Тобой двигают ненависть и обида. Мы не смогли найти разрядку даже в сексе. Сексуальные ощущения уже никогда не будут такими острыми, как раньше. Мне очень нравится одно высказывание. Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было. Как я устала от чужих комплексов, вредных привычек и различных выкрутасов. Когда мужчина вторгается на мою личную территорию, он мечтает меня укротить. А когда не получается, жутко меня ненавидит. Больше я не должна никому приспосабливаться и отвоевывать свои права. Мужчина – это великовозрастный ребенок. Как же здорово, что я с тобой рассталась, ведь растить ребенка – это благородный труд, а вот выращивать из мужчинки мужчину – дело неблагодарное. Он требует слишком много внимания, страшно ревнует и постоянно напоминает о том, что я ему что-то там должна. Почему я должна? Это дополнительная нагрузка и непонятная ответственность. Я не готова терпеть в своем доме мужчину только потому, что так принято. Так требует статус, так положено. Никогда не понимала, почему окружающие удивляются, что в моем доме нет мужчины. Почему все так уверены, что его присутствие мне необходимо? Сложно объяснять, что я просто не хочу потерять свою свободу. Знакомишься, встречаешься, начинаешь вместе жить и понимаешь, нет, это не мое. Какой прок себя обманывать? Все больше я убеждаюсь, что меня устраивают отношения без особой привязанности. Может быть, к счастью, а может быть, к сожалению, я не смогу влюбиться до потери пульса так, чтобы забыть обо всем ради любимого человека. Возможно, я еще не встретила человека, с которым могла бы разделить этот мир. Или его вовсе не существует. Мне чертовски нравится быть свободной, самостоятельной. Не нужны обязательства, которые любят вешать на женщин мужчины. Не люблю наступать себе на горло и мириться с тем, что для меня чуждо. Мне нравится жить без оглядки на другого человека. Я не люблю действовать в ущерб собственным интересам. Когда я свободна, знаю, что передо мной открывается много новых возможностей. И в личной жизни тоже. Любое расставание – это начало нового жизненного пути, а не конец. Я знаю много женщин, которые живут одни и счастливы. И почему им твердят, будто они несчастны? Я бы так не сказала. Они жизнерадостны, красивы, умны. Кто придумал эту дурь, что если женщина живет одна, то она не может быть счастливой и полноценной? Даже если временами я была не свободна, а одинока, то воспринимала это как жизненный этап. Если я одна, то это не от того, что не могу себе кого-то найти. Это мой сознательный выбор. Я становлюсь сильнее, опытнее, мудрее. Ведь если разобраться, нет никакого стандарта счастья. Женщина не может быть счастливой лишь потому, что у нее есть муж. Наличие супруга, увы, не гарантирует счастье. Многие живут с мужьями и при этом ужасно одиноки. Я когда-то тоже была замужем. И хорошо знаю, что это такое. Кому какая разница, замужем я или нет? Наличие мужа не может меня сделать счастливой или несчастной. Даже в браке мы проводили свободное время и даже отпуск порознь. И при этом нормально себя чувствовали. Я отношусь к самодостаточным женщинам, которые привыкли жить самостоятельно и при этом всегда окружены поклонниками. Я живу интересно и ничего не хочу в этой жизни менять. Порой мои подруги заводят котенка или щенка, чтобы хоть кто-то их ждал, когда они возвращаются домой. Они в один голос уверяют, что очень важно говорить кому-то спокойной ночи и доброе утро. Наконец-то я смогла расстаться с человеком, с которым прожила несколько лет. Не знаю, зачем жила. У нас не осталось общих интересов. Мы просто существовали под одной крышей, играли спектакль про любящую пару, но прекрасно понимали, наши отношения уже давно завершены. Он до последнего еще надеялся, а я знала, что это конец. Мне становилось все труднее уважать мужчину, который не стремился себя хоть как-то проявить и внести свой вклад в семью. Он жил так, как до встречи со мной. Я же постоянно держала руку на пульсе событий и всю жизнь пахала, как проклятая. Отношения минималиста и максималистки изначально обречены. Пришло время, и я перестала уважать некогда близкого человека. Больше мы ничего не хотели друг от друга. Между нами исчезло доверие. Он лишь болезненно терпел мое превосходство во всем, за что бы я ни взялась. Хочется иметь рядом мужчину, который позволит мне быть женщиной. Мужчину, а не мужика, который считает, что если он носит штаны, то уже одним этим заслуживает обожания и достоин преклонения. Глупо опускаться до низкого уровня, только чтобы семья была цела, чтобы быть как все. У каждого человека свое понятие счастья. Странно, но близкий человек, с которым я жила, мучился от того, что я максималистка, а мужчины, которые меня окружают, говорят об этом с восхищением. Лично мне нравится жить по максимуму. Мне всегда нужно все и сразу. Если работать, то много и качественно. Мой бывший хотел видеть рядом с собой безвольную женщину, чтобы на моем фоне можно было самоутвердиться. Его угнетало, что при моей внешней хрупкости у меня мужской склад ума, что я совершенно неуязвима и просчитываю каждый шаг. Говорят, если любишь, то все прощаешь. Но постоянно прощая, ты понимаешь, что уничтожаешь себя. Лучше уходить, не оглядываясь, рубить по-живому. Меня всегда спасает работа. Лучше я останусь одна, но буду уверена в завтрашнем дне. Я так хотела свободы. Я мечтала, чтобы ко мне вернулись кураж, азарт и радость. Из этих отношений я вышла с другим видением мира и попрощалась с прежней жизнью. Я словно подвела определенный итог. Конструкция об обязательных семье и муже рухнула с треском. Нет смысла находиться рядом с мужчиной, который мешает быть счастливой. Для построения счастливых отношений одной любви мало. Нужно еще партнерство, уважение и ответственность. Если нет любви, я не могу жить с человеком. Я просто ухожу. Он волен поступать так же. Я занимаюсь любимой работой и невероятно счастлива. Я люблю себя, мужчин, людей всех сразу и каждого по отдельности. Каждый новый день наполнен чем-нибудь интересным и новым. Я не боюсь быть экстремальной в своих суждениях и оценках и постоянно переступаю запретную черту. Я не скрываю, что понимаю в мужчинах толк. Свобода подразумевает делать то, что хочу, а не исполнять чужие прихоти. Я желаю видеть, как горят глаза того, кто рядом со мной. И пусть говорят, что свобода порочна и что у меня нет тормозов. Плевать. Каждый вправе сам выбирать себе образ жизни в соответствии со своими взглядами, стремлениями и внутренними возможностями. Я ценю в любых отношениях честность. Лично мне больше не хочется терять и умирать от душевной боли. У нас чудовищная тенденция воспринимать любимого как свою частную собственность. Мы забываем, что человек – не вещь. Настоящая любовь – это крылья, но не наручники. Любовь – как живая вода, она делает человека счастливым и свободным. Я никогда не возвращаюсь к мужчинам, с которыми рассталась. Это все равно, что копаться в старых носках и думать, а не сгодятся ли они, если их хорошенько подштопать. Лучше завести новый интригующий роман и получить новую порцию адреналина. У меня куча шансов. Я свободная, а значит, я выбираю. Я наслаждаюсь свободой и имею кучу друзей-мужчин. Какая разница, замужняя или свободная? Главное, что счастливая. Сейчас я кошка, которая гуляет сама по себе. Когда я свободна, у меня нет приступов одиночества. А когда я живу с мужчиной, приступы частенько у меня случаются. Кто-то мудрый сказал, для счастья женщине нужен мужчина, а для несчастья – муж. Очень часто муж и жена проживают совместную жизнь словно на разных полюсах, которые с каждым прожитым вместе годом еще больше отдаляются. Один постоянно ломает другого под себя. Мне нужен мужчина, равный по силе и духу. Нет смысла сохранять отношения с мужчиной, который не соответствует моим стандартам.